Федя был рассеян. Похоже, обдумывал какую-то идею, неожиданно посетившую его крепкий череп после общения с Гасаном. «Какое интересное название», — заметил я. «Такое теплое, многообещающее. Это далеко?» «Да нет, тут все рядом. Хотите посмотреть?» «Ага, поехали, посмотрим». «Поехали». Посмотрели. В самом деле, клуб располагался недалеко от рынка. Федя опять засек время. Получилось немногим более 5 минут неспешной езды. Как ожидалось, клуб всего лишь громкое название. Это я по аналогии с нашим патриотом. На самом деле это был заурядный спортзал с кричащей вывеской и небольшой пристройкой, сауной. «Рассказывай», — потребовал Федя. «Да тут и рассказывать-то особо не о чем», — Леха пожал плечами. «Все как везде. Чисто чуркахетский клубец. Выкуплен хозяином рынка 5 лет назад. Славяне сюда не ходят». «Самооборона», — напомнил Федя. «Ах, да, самооборона. Постоянно дежурят 20 человек. Это ГБР, группа быстрого реагирования. График у них там какой-то... Я не вникал, не заходил сюда ни разу. Приедут быстро, тут рядом, сами видели. Ну и, понятно, через некоторое время еще подвалят, кого успеет оповестить из тех, кто живет в этом районе. Одновременно сигнал дадут в другие районы, так что если не локализуют сами, будет помощь, но уже попозже. Если будет совсем худо, они оповестят органы, у них тут везде свои люди». «В смысле? Свои люди в органах? А вы не знали? ЮАО, ЮВАО, ЮО, короче, все эти наши китайские провинции. Зря, что ли, думаете, этот сектор в народе зовут Южным фронтом. Тут в органах этих чуркахетских хорьков просто как собак нерезанных. Я же говорю, это отлаженная структура оккупационного корпуса». «Да ясно, ясно!» Федя досадливо поморщился. «Оккупация — это еще один Лехин пунктик». «Все понятно. Значит, вариант привлечения органов следует рассматривать как вполне рабочий». «Да нет, скорее как запасной. Обычно до этого не доходит. Они сами все решают своими силами». «Кроме того, вы наверняка управитесь даже до приезда самообороны. Про органы я вообще не говорю. Там делов-то на 5 минут. Пока эти подскочат, там уже все будет сделано. Правильно?» «Ну, посмотрим», — загадочно протянул Федя. «В смысле?» — насторожился Леха. «Это ты об чем?» «Да так, есть одна интересная идея». «А что за идея?» «Пока не стоит», — покачал головой Федя. «Надо подумать, с людьми обговорить, потом уже...» «Да ты верь мне, все будет пучком». «Ну ладно, как скажете. Еще куда-нибудь поедем?» «Да, домой», — требовательно заявила Ленка. «Катайтесь тут, вымеряйте что-то, подсчитывайте. Делать вам больше нечего. Чего тут вымерять-то? Нас скачили, отдубасили, удрали. Вот и вся операция». «Потерпи немного. Скоро поедем», — пообещал Федя. «Леха, есть на чем записать?» «На мобилу?» — Леха достал телефон. «У меня тут диктофон встроенный». «А вот это не надо», — Федя протянул Ленкин блокнот. «Пиши, листок потом сожжешь». «Как скажешь». «Это мой блокнот», — напомнила Ленка. «А я его весь не отдаю, один листок только». «Да ладно, для общего дела не жалко». «Итак, слушай задачи. Первое. Надо зайти в общагу и кое-что поснимать на мобилу. А именно, пройти от входа по коридору до лестницы. Обратить внимание на дежурку, взять в кадр». «Там 2 лестницы. Одна сразу у входа, вторая в конце, справа. И там же, кстати, запасной выход». Да, все это надо снять. Снимать в одно прохождение, чтобы иметь понятие, как оно там внутри. Когда заходишь и двигаешься по коридору. По ходу зацепить двери комнат, где гнездятся кобзюки. И надо сделать несколько крупных планов. Коридор, главный вход, дежурка, лестничные клетки. Понял, сделаем. Как передать? Мне на мыло отправишь, подсказала Ленка. Ролик делай покороче, нефиг там топтаться. Прошелся и хватит, а то получать буду долго. У меня ноутбук слабенький. Хорошо, все сделаю. Дальше. Надо будет завтра оставить бригаду из 9 студентов. Это возможно? Опа! А мы же договорились, что студенты участвовать не будут. Участвовать они и не будут. Но там надо будет кое-что подготовить. То есть во время штурма они будут сидеть по своим комнатам? Могут сидеть, могут вообще идти гулять. На момент нашего прибытия там будут нужны пятеро буквально на 2 минуты. Где они будут находиться потом, их личное дело. Ну, в общем, да, это можно. Что они будут делать? Двери на клетках есть? В смысле, с этажа на лестницу? Да. А куда они денутся? Ну, мало ли, общага все-таки. Нет, все двери на месте. Хорошо. Надо заготовить доски, молотки и гвозди. Если получится, автомат для забивки гвоздей, хотя и молотками справятся. Лехино чело посетила гримаса непонимания. Азиаты на 3-м, 4-м этажах. На 2-м только студенты? Да. Как начнется штурм, надо будет моментально заколотить двери на 3-м и 4-м этажах. Это возможно? Да и на 2-й лестнице, где запасной выход, и так заколочено, причем намертво. Ну так и зашибись, останется 2 двери. Пару молотков за минуту забьют, и аппарата не надо. А это чтоб они не могли выйти. Ты просто удивительно догадлив, ехидно хмыкнула Ленка. Да, чтобы неучтенные тобой лунноликие братья в самый разгар массовки не прибежали с калашами, о наличии которых, благодаря тебе, мы ничего не знаем. Есть они, нет ли их? Да понял, понял. Но они же все равно будут ломать двери. Заготовьте доски покрепче, живо посоветовала Ленка. И гвозди подлиннее, чтоб ломали подольше. И этих забивателей выберите с руками, чтобы умели. А то если будут такие, как Димон... Лен, можно я закончу? Деликатно попросил Федя. Да-да, конечно, работайте. Спасибо. Итак, 4 плотников. Им же поручишь заготовить доски и гвозди. Если не найдете в округе, просто купите, это недорого. Понял. Леш, ты как-то легко соглашаешься. Заготовить доски, помимо всего прочего, это скрытно, пронести их в общагу. На вахте менты. Надо продумать, как это сделать, где хранить. Там полно окон, мгновенно выдал Леха. И вообще, пусть тебя такие мелочи не заботят. Если для этого надо будет по кирпичику разобрать всю общагу, мы сделаем это. Я всю жизнь занимаюсь конспирацией, так что придумаю что-нибудь. Ну, смотри. Так, дальше. 1 шпион на клетке между 1-м и 2-м этажом. Это должен быть самый толковый. Следит за обстановкой. Если будут какие-то проблемы, сразу доклад. Докладывать тебе. Есть. Леха прилежно записал задачу. Потом не забудь уничтожить листок, напомнил Федя. Обижаешь. Вот этот наблюдатель должен будет пометить двери комнат, где живут враги. Хе-хе. Да нифига оно не хе-хе. Леха, давай посерьезнее. Заранее помечать не надо. Пусть мел держит при себе, а что там по времени, надо продумать. Да там делов на 10 секунд. Как только услышит ЗИЛ во дворе, пусть сразу и ставит кресты. Хорошо. Еще 3 человека наблюдатели в ключевых точках. Это в каких? Станция метро и 2 оживленных перекрестка. Федя пошелестел листками схемы, выбрал нужные, показал перекрестки. Это на после штурма, для контроля за обстановкой. Хорошо, сделаем. Итого получается 8, а ты сказал 9. Ты 9-й. А я спешу напомнить, не студент. В общем, 8 лиц должны откосить от занятий. Сделаем.